От 12 марта 1711 года последнее письмо от него к ней, надписанное Катерине Алексеевне Михайловой, с обычным обращением: «Катерина Алексеевна, многолетно, о Господи, здравствуй». В письме от 30 апреля того же года уже совершенно иное обращение: «Всемилостивейшая государыня-царица». И дочери Екатерины Алексеевны называются государынями-царевнами. Екатерина в письме от 13 мая 1711 года подписалась: «Пребываю и остаюсь, ваша невестка Екатерина». Екатерина Алексеевна в своем новом значении, уже всем известном с 6 марта, отправлялась с хозяином в турецкий поход. Меньшиков, верный приказчик, оставался в Петербурге стеречь Парадис и новые завоевания.